«Клава, что с рукой-то у тебя?» — спросила заведующая озабоченно. Она пила чай и заедала его сладкой липкой конфеткой под названием «Коровка». На вытертом до зеркального блеска столе лежали перед ней какие-то бумаги. Даже обедая, она работала, и даже работая, умудрялась замечать все, что происходило вокруг нее. Уникальная женщина. «Ничего особенного», — улыбаясь от нежности к начальнице, сказала Клавдия. «У меня вчера вечером на лестнице вырвали сумку». «Да что ты!» — ахнула Варвара Алексеевна, не донеся до рта остаток коровки. «Нет-нет», — заторопилась Клавдия. «Это просто удивительно, но все обошлось. Они мне ее вернули». «Как вернули?» — не поняла заведующая. «Да так, вернули, и все». Клавдия улыбнулась. Через 2 минуты соседка на лестнице ее нашла, ну и позвонила мне в дверь. Я как раз рыдала около двери. «Пустую вернули?» — уточнила заведующая. «В том-то и дело, что со всем содержимым. Правда, там содержимого было всего ничего. 30 рублей денег, проездной и очки». «Клава, ты рассказываешь какие-то сказки», — решительно сказала заведующая. «Точно у тебя из сумки ничего не пропало?» «Точно», — подтвердила Клавдия. «Я сама поначалу не поняла ничего. Все цело. Даже кошелек». «Господи, боже мой!» — пробормотала заведующая. «Ну и дела. А рука?» «У меня ремень был на руку намотан. Для верности». «Ну и дернули за кисть». «Болит?» — с сочувствием спросила заведующая. «Болит», — призналась Клавдия. Всю ночь эта распроклятая рука не давала ей спать. Ныла и ныла. Пришлось, в конце концов, прибегнуть к решительным мерам и помазать ее фенолгоном. Кисть сразу стала гореть, и пчелиный яд, составная часть этой дьявольской мази, к утру сжег всю кожу. Теперь рука выглядела так, как будто Клавдия некоторое время варила ее в кипятке. Но внутренняя, мышечная, как определила Клавдия, боль, немного утихла. «Странная какая-то история», — задумчиво сказала заведующая и доела конфету. «Очень странная. Первый раз о таком слышу. Может, они тебя пожалели, увидев, какие богатства ты в сумке носишь?» «Пожалели?» — усомнилась Клавдия. «Воры?» «Варвара Алексеевна, в торговый зал, к телефону!» — хрипло возвестил селектор голосом заместительницы Натальи Васильевны. «Может, домой тебя отпустить?» — спросила заведующая, поднимаясь. «Полдня впереди. Как ты с такой рукой до конца доработаешь?» «Доработаю, Варвара Алексеевна», — перепугалась Клавдия. Домой ей совсем не хотелось. Что она станет там делать? Лежать, изнывая от скуки, страха и боли в руке? «Конечно, доработаю». «Ну, смотри сама», — сказала заведующая. «А то я отпущу». «Спасибо вам большое», — поблагодарила Клавдия. «Спасибо». Практикантка Настя, сидевшая спиной к ним за соседним столом, негромко, но выразительно фыркнула, демонстрируя свое полное презрение к подхалимажу, которым занималась Клавдия. Стоя, Клавдия допила чай и вернулась на свое рабочее место. Соглядатай был при ней. Она увидела его с утра на собачьей площадке перед своим домом. И потом у аптеки, выглянув в залитое дождем окошко. Диму, которого обещал прислать Андрея, она не заметила. Может, не приехал еще, а может, прячется лучше, чем эти двое. Со вчерашнего дня, после этого нелепого похищения сумки, Клавдия стала чувствовать приближение какой-то беды. Этому своему чувству, как и зрительной памяти, она доверяла беспрекословно. Как будто в позвоночнике у нее, кроме обычного набора костей и нервных узлов, присутствовал еще какой-то специальный индикатор, настроенный на улавливание приближающейся опасности. Не зря у нее утащили сумку. Им было нужно что-то определенное, чего в этой сумке не было, а остальное их не интересовало. А может быть, пришло время переходить к более решительным действиям, и они перешли? Да, но зачем? И кто они? И при чем здесь она, Клавдия Ковалева? Финка была пристегнута к щиколотке специальными кожаными ножнами. С детдомовских времен ремешки ножен стали ей тесны, хотя она и застегнула их на самую последнюю дырку и противно натирали кожу под джинсами. Придется пока походить в штанах. Вряд ли заведующая Варвара Алексеевна с пониманием отнесется к набранной из цветных колец ручке ножа, торчащей из-под юбки Клавдии Ковалевой. Клавдия усмехнулась. Не стоило даже ломать голову, кому она могла понадобиться и зачем. Потому что она никому и ни зачем не могла понадобиться. Надвигалось что-то ужасное, клубящееся испепеляющими чужими эмоциями, ненавистью, страстью. Оно было уже рядом, приближалось и приблизилось настолько, что Клавдия чувствовала, как чужое дыхание шевелит волосы у нее на затылке. Словно перед бурей, когда все живое стремится забиться в укрытие, Клавдия осталась в полном одиночестве на самом открытом месте, уверенная, что бежать уже поздно. Или бесполезно. Оставалось только одно — наблюдать приближение этого чудовищно опасного, нерассуждающего, яростного, и время от времени, закрывая от страха глаза, просить кого-то, чтобы он оставил ее в живых. Под правой рукой зазвонил телефон. И Клавдия моментально взяла трубку, пользуясь тем, что ни один из покупателей еще не решил, что именно нужно купить для спасения своего драгоценного здоровья. И все они пока что с умеренным интересом рассматривали витрины. «Аптека», — сказала Клавдия в трубку. «Ковалеву, пожалуйста», — отчетливо произнес в трубке низкий мужской голос, совсем незнакомый. «Я слушаю», — пролепетала совершенно сбитая с толку Клавдия. «Кто это может быть? Танькин Павлов?» «Майор Ларионов», — представилась трубка официально. «Как дела?» «Кто?» Вытаращив глаза, переспросила Клавдия и залилась чудовищным помидорным румянцем. Шея под толстой шерстяной водолазкой моментально стала жарко. «Алло! Кого вам позвать? Я плохо слышу!» Она слышала все совершенно замечательно. У нее был слух, как у камышового кота. «Все в порядке», — успокоительно сказал голос в трубке. «Звать никого не надо. Я хотел сказать, чтобы ты не волновалась. Мой человек где-то рядом с тобой. Ты уже его засекла своим радаром?» «Андрей», — недоверчиво сказала Клавдия. «Это что, и вправду ты?» Она оттянула отгоревшей шеи воротничок водолазки и повернулась к торговому залу спиной. Кажется, впервые за все время своей работы. «Я», — сказала трубка. И это был голос Андрея Ларионова, такой, какой ни с чьим другим уже нельзя было спутать. «Что это ты так? Напряглась?» «Я тебя люблю», — хотелось сказать Клавдии. «Я тебя люблю уже 10 лет, и ты никогда мне не звонил. Бывало, ты искал у меня Таню, чтобы встретить у метро, или подходил к телефону, когда я звонила твоей сестре или матери, но ты сам никогда мне не звонил». «Я не напряглась», — выговорила Клавдия с усилием. «Я удивилась». Андрей сам удивился, когда решил ей позвонить. И еще больше удивился, когда нашел телефон ее аптеки в своей записной книжке. Откуда он там взялся? «Ну что?» — спросил он. «Засекла гвардейца Диму?» «Нет», — призналась Клавдия честно. «Не засекла. А вчера вечером у меня на лестнице отняли сумку». Андрей присвистнул. «Вечно с тобой какие-то истории, Клава», — сказал он недовольно. «Много денег-то было». 30 рублей», — радостно сказала Клавдия. «Но мне их вернули, представляешь?» «Девушка, вы работаете?» — спросил у нее за спиной нетерпеливый голос какого-то созревшего покупателя. «Да-да», — виновато пробормотала Клавдия, не поворачиваясь. «Одну минуточку, пожалуйста». «Нет, подожди», — сказал у ее уха безмерно удивленный Ларионов. «Что значит вернули?» «То и значит», — счастливая от того, что он внимательно слушает ее, заторопилась Клавдия. «Через 2 минуты соседка позвонила. Я открыла дверь, а сумка моя на лестнице стоит. Прямо у моей квартиры. Цела и невредима, только ремешок оторван». «И все цело?» — спросил Андрей недоверчиво. «И все цело», — подтвердила Клавдия. — Представляешь? — Не особенно, — сказал Андрей. — Девушка! — позвали сзади совсем нетерпеливо. — Может, уже нужно начать работать? Андрей услышал. «Ладно, Клава», — сказал он решительно. «Давай уже, начинай работать. Вечером я тебе позвоню. Черт, лучше ты мне. У меня, по-моему...» «Не по-твоему, а точно», — перебила Клавдия, и даже он расслышал в ее голосе ликование. «У тебя нет моего телефона. Я сама позвоню. И спасибо тебе за заботу». Он пробормотал что-то невразумительное, и в трубке заныли удручающие короткие гудки. Клавдия осторожно вернула трубку на аппарат, секундочку постояла, выравнивая дыхание, и повернулась к залу. «Извините», — сказала она покупателю и улыбнулась. «Извините, пожалуйста. Что вы хотели?»